Глава 19. Псих. Понимаю, это подло с моей стороны обманывать Алису, но не мог я сидеть сиднем дома, пока нам угрожала реальная опасность. Меня какой-то неведомой силой тянуло на мельницу. Что ты из-за таблетки дала, если она проснулась, едва я вышел из комнаты, чтобы с тобой поговорить? Предъявил бабушке претензии, когда супруга снова заснула. Хорошие лекарства, сейчас же спит. Да, думаешь? «Теперь надолго?» «На очень, поверь», – заверила старушка. «Тогда пошел я на мельницу». «Вот неугомонный, и не вздумай туда ходить!» «Присмотри за супругой», – проигнорировал ее предостережение и отправился в путь. «Зачем я туда прусь?» – не выходил вопрос из головы, пока шел. Но идти все равно продолжал, невзирая на погоду, к перемене которой за эти дни я уже реально привык. Когда прошел в амбар возле мельницы, первым делом меня сильно напугал вылетевший из-под крыши ворон. Наверное, он хотел просто поприветствовать. «Чего пугаешь? Лучше бы к душману слетал. Нашел, заклевал его», — обратился я к птице. После моих слов, в сотни метрах от меня, как по команде, резко ударила молния, осветив амбар, и в этот момент, в том самом углу, где Алиса в прошлый раз словила видение, перед моими глазами на секунду предстало нечто жуткое. Это был призрак старухи, точь-в-точь, как описывала супруга. Истлевшая кожа, пустые глазницы. Оно протянуло ко мне свою тощую руку с длинными когтями и исчезло. «Ты видел?» – спросил я ворона, который посмотрел на меня, словно на идиота. По крайней мере, мне так показалось. Я стал пятиться к выходу, но опять раздался близкий удар грозы, и призрак вновь стал видимым. На этот раз он, оно, она, полетел ко мне, выставив руки вперед с криком. «Помоги!» И, врезавшись в меня, пройдя насквозь, исчез. От этого словно током ударило. Мурашки побежали по всему телу. Еще один тяжелый раскат грома, где-то рядом и из колодца во дворе, послышался дикий рев. «Да ну нафиг!» – закричал я и помчался прочь с проклятого амбара. Ворон вылетел за мной. Бежать перестал только на соседнем холме. Там остановился, чтобы отдышаться. «Вот это ты компанию себе нашел, ворончик!» Сказал я птенцу, когда тот приземлился рядом. Снова какое-то шестое чувство подсказывало мне, что следует вернуться на мельницу. Но здравый смысл и страх брали верх над ними. Особенно после того, как я рассмотрел, что из колодца выпрыгнуло нечто маленькое и черное, такое же, как мы видели с дедом в детстве. «Беда!» – по-людски каркнул ворон и улетел обратно на мельницу. «Уже понял», – ответил я. «Так, ворон мне помогает. Это факт. Живет он на мельнице с этими чудовищами, и они ему ничего не делают. Может, тоже союзники, и я зря их боюсь? Тогда почему дед не разрешал мне сюда приходить? Загадка. Ладно, соберусь с духом и завтра утром снова сюда вернусь. С колдовской книгой». Пока не стемнело окончательно, я еще походил по степи за деревней, надеясь обнаружить какие-нибудь следы душмана. Четно. Решил вернуться домой. Боялся, что Алиса проснется и сильно обидится на меня. «Пришел? Слава богу!» – встретила бабушка во дворе. «Як там, на мельнице? Ничего странного не видал?» «Нет», – спокойно ответил я. «Знаешь, мило так, я бы сказал, уютно. Завтра утром опять пойду. Книгу там хочу почитать». «Этого еще не хватало!» – бабушка осталась недовольна. «Не просыпалась?» Попробовал перевести тему. «Спит! Поди разбуди! Слишком много отдыхать тоже вредно! Пусть поист ребенок!» «Хорошо. Потопи баньку немного. Хочу искупаться». «Подожди!» Бабушка задержала меня на ступеньках, когда я открыл входную дверь. «Ты уверен, что хочешь этого?» «Прости, не понял». «Принять дедово наследство. Я понимаю все. Сама готова подучить кое-чему. Но это так... «На уровне знахаря. Книжку опять же дочитаешь, не более. То, что ты следуешь каким-то своим инстинктам, ведет тебя совсем к другим знаниям и силам. Обратной дороги может не быть. Точнее, обратной дороги быть не может. Подумай!» «Хватит!» – психанул я. «Уже не маленький. Сам разберусь». «Гнев!» Старушка подняла палец вверх. «Ты всегда был спокойным, так? А теперь проявляются вспышки ярости, раздражительность по мелочам. Ты становишься колдуном, страшным. Пока не слишком поздно, подумай над этим. Хорошо, как можно мягче сказал я. Каким колдуном? Просто нервы из-за всех этих событий расшатались, вот и выхожу из равновесия по пустякам. Успокаивал себя, направляясь к спящей супруге. Мои уговоры не подействовали, и Алиса отправилась в баню со мной под предлогом. «Я столько потела, что буду неприятно пахнуть, а я этого не хочу. Или ты меня стесняешься видеть голой?» После водно-паровых процедур супруга крепко уснула, иногда сильно прижимая меня к себе, словно боялась, что уйду. Скорее всего, ей просто снились тревожные сны. Я же, напротив, уснуть никак не мог. Только начинал дремать, резко дернувшись, просыпался. Все казалось, душман вот-вот нападет. К счастью, в ту ночь он не дал о себе знать. Утром Алисе и правда стало намного легче, словно и не получала никакого ранения. Бабушка творила чудеса в знахарстве. Мне с большим трудом удалось уговорить остаться ее дома, когда сам я, взяв колдовскую книгу, отправился на мельницу, соврав супруге, что пошел помогать Спиридонычу, который якобы об этом просил меня через бабушку. Вероятно, жена и не согласилась остаться дома просто так, если бы этим утром не вернулся в избу наш черный кот-спаситель. Едва он успел поесть, как сразу очутился на руках у Алисы, и та принялась его наглаживать. Бабушка провожала меня до калитки. «Ты подумал над тем, что я тебе говорила?» «Просто иду на мельницу почитать. Никаким злым колдуном, продолжателем дедова дела, я становиться не собираюсь. Ружье лучше рядом с собой держи, не дай бог непрошенный гость объявится». «Об Алисе думай, в первую очередь», — с тоской в голосе сказала старушка. «Ты же не хочешь, чтобы она стала, как я в свое время, с твоим дедом?» «Бабуль, а я не могу о ней не думать, не получается. Она всегда в моих мыслях на первом месте. Через пару часов вернусь, может, позже». На этот раз погода выпала солнечной. На мельничный амбар я входил смело, без опаски, так что снова резко вылетевший ворон не смог меня напугать. Устроившись поудобнее и открыв книгу, принялся жадно ее читать. Переворачивая страницу за страницей, я до боли вглядывался в каждое слово, написанное в пособии магии, стараясь вникнуть, понять, запомнить и не упустить ни единой буквы. Дочитал ее почти до сотой страницы. Позже сам не заметил, когда уснул. Разбудил меня странный звук в амбаре. Открыв глаза, не сразу сообразил, где нахожусь. Какая-то уличная свежесть и прохладная дрожь после пробуждения окатили меня. Наконец, понял, уже наступила ночь. Вокруг стало очень темно. Лишь слабый, тусклый свет луны просачивался через ворота и хоть как-то освещал помещение. Первая мысль – черт, совсем забылся, Алиса меня убьет. Что это, кстати, был за звук, который разбудил меня? Снова в том заполученном углу образовалось голубое свечение, и я смог рассмотреть черты призрака старушки. Подавляя внутренний, нарастающий страх, попытался заговорить с ним. Или с ней. «Ты кто? Что тебе нужно?» «Внук!» — раздался таким же очень похожим могильным голосом, которым звал меня Упырь. «Внук! Помоги! Помоги!» Дальше истеричный визг и хлопок, похожий на взрыв, от которого задрожали стены амбара, а дух рассыпался зелеными искрами в разные стороны. После этого я, слегка оглушенный, поспешил убраться прочь, до родной избушки. Эта книга и правда имеет на меня магическое влияние. Как я мог забыться во времени, прекрасно зная, что Алисе угрожает опасность? Если что-то случилось, я себе этого не прощу. Жить точно не смогу больше. А если все хорошо и душман не приходил? Все равно жена обиделась так, что мне вовек не искупиться перед ней, только бы все было хорошо. Накручивал себя по пути домой. В избушке все оказалось спокойно, если не считать сильно обиженной жены. Нет, она не кричала, не возмущалась, просто находилась в очень печальном настроении и не хотела со мной разговаривать. Но оно и понятно. «Пришел, вот и хорошо», сказала Алиса, встретив меня на кухне и сразу проследовав в нашу комнату. Бабушка посмотрела на меня укоризненно. «Молодец! Хороший тебе защитник!» «Ба, давай хоть ты не будешь начинать. На душе и так паршиво. Просто я не знаю, как объяснить, что произошло». «Потерялся во времени? читал захлеб и даже по сторонам не смотрел. Точно подметила старушка. Да. Этого я и боялась. Приходил душман совсем недавно, аккурат перед тобой. Алиса не знает об этом, не стала ее пугать. Что говорил или делал? Ничего, странный он. Перебрал, наверное. Усё вокруг забора выхаживал, разнюхивал что-то. Потом ушел. Я наблюдала из сарая за ним. Увидела его, когда кур ходила закрывать. Он меня не заметил. В какую сторону пошел? Домой, кажется. Ты что, собрался идти его искать? Удивленно спросила бабушка. Ты предлагаешь подождать, когда от разведки он перейдет к нападению? Поговори с женой сначала. Сильно обиделась она. Здесь я немного замешкался. Сходить к Алисе, постараться поговорить с ней, извиниться или не стоит. Если она сейчас простит, то непременно не отпустит одного к душману, увяжется за мной и отказать ей не получится. Идти не поговорив, обидится намного сильнее. Хотя и так, наверное, уже предел. Решил поговорить. Молча подошел к ней, она сидела на кровати, отвернувшись в противоположную от входа сторону. Я устроился рядом и, обняв, положил голову на ее плечи. Алиса не стала вырываться, даже положила свою руку на мою. «Знаю», — начал я. «Все знаю, виноват и...» «Не надо. Сейчас не надо. Лишнее. Ты снова собрался уходить?» «Да, я должен». Супруга повернулась ко мне лицом и, глядя в глаза, спросила. «Давай так, скажи честно, где ты был и почему так долго отсутствовал?» Я рассказал все, в том числе и про призрак. «Поклянись, что больше не соврешь мне, даже ради моего блага». «Клянусь». «Хорошо, иди, постарайся недолго». «Я люблю тебя, Алис». Немного помолчав, она ответила. «Я тебя тоже люблю, возвращайся быстрее». Калитка во двор душмана оказалась открытой настежь. Я насторожился. Возникло очень тревожное чувство. Пройдя вглубь двора, подсветил фонариком на собачью будку и замер. Найда лежала разорванная в луже собственной крови. «Неужели упырь не убит?» – вопросительно закричали мои мысли. Дверь избы тоже распахнута, и я, медленно, стараясь не шуметь, прошел внутрь, где все было перевернуто вверх дном. Словно изба подверглась нападению шайки разбойников. Дойдя до средней комнаты, увидел, что хозяйка дома лежала на полу. У нее красовалась большая свежая рана на шее. Едва успел сообразить, как от резкого, сильного удара меня сбило с ног, и я отлетел обратно в кухню. На меня надвигался афганец. Он, с безумным лицом и запачканными бурыми пятнами крови, свитером, стуча зубами, ревел. «Оу, яу!» Неужели обратился в упыря? Будто услышав мои мысли, Петька прошипел. «Да, я провел собственный ритуал, и теперь я бессмертен. Посмотрим, как ты теперь повоюешь со мной». Этого только не хватало, подумал я и резко бросил в него первый попавшийся под руку тяжелый предмет. Попал удачно, прямо в забинтованный глаз. От боли душман взревел, и тогда до меня дошло. Он не упырь. Бесноватого мертвеца таким броском кричать не заставишь. Прытко поднявшись, ногой ударил Петра по раненой ляжке. Он взвыл еще сильнее, упав на колени. От такого крика пришла в себя его жена. Она была напугана и не сразу поняла, что происходит. Ей следовало срочно оказать первую медицинскую помощь. Рана на шее – дело серьезное. Ударив с импровизированного упыря рукояткой пистолета по шее, я связал его простыней и бросил на кровать. Потом помог пострадавшей от рук своего безумного мужа женщине. «Он что, упырь?» – спросила она, когда я бинтовал ей шею. «Мягко говоря, он просто псих, который думает, что стал живым мертвецом». «Как это?» – не поняла хозяйка. «Сейчас в чувство его приведем и узнаем. Боже, какой от него перегар стоит». Пока я старался привести душмана в сознание, хозяйка немного прибралась в кухне и зажгла несколько свечей. В помещении стало светлее. Она помогла перетащить своего мужа на стул, затем ушла по моей просьбе в другую комнату. Когда тот, наконец, очнулся, я начал его допрашивать. «Рассказывай, дядя Петь, как ты до такой жизни докатился?» «Значит, я еще живой?» – вертел он головой по сторонам. «Пока да. А там, как вести себя будешь? Выкладывай, все по порядку. начиная от упыря и заканчивая сегодняшними делами. «Что рассказывать?» Голос у него стал вполне адекватный. «Когда дед твой встал, собаку мне разорвал, пугал ночами. Я уже тебе говорил при первой встрече. Потом ты с женой своей приехал и уделал его хорошенько, голову снес. Тогда он ко мне и пришел, предложил союз». «Какой союз может быть между алкашом и упырем?» – удивился я. «Покойник просил голову пришить ему. Тогда он не тронет ни меня, ни супругу. Затем крови потребовал, дал ему. Вены себе резал и стакан сцеживал. Он пил». Петр сильно зажмурил глаз. «Налей мне рюмочку водки. Там, в столе. Голова раскалывается». Подумав, стоит ли, все-таки решил не мучить человека, налил. Он выпил полстакана с моей руки и продолжил. «Дальше у него с Веркой какие-то дела пошли против тебя. С книгой что-то связано и женой твоей. Не получилось. Верку ты тоже уделал. А потом его еще разок одолел. Вот он и пришел снова. Обещал красивую жизнь, если я тебя убью. По словам упыря, сам этого он сделать не мог. Пытался шею тебе свернуть. Не вышло. Он ни физически, ни тем более магически не может воздействовать на наследника нечисти. Ну а после мокрухи супругу твою в жертву ему оставлю. Мертвец сказал, чтобы я не убивал ее, а именно предоставил это ему. Вурдалак хотел обратить ее в упырихи, кажется. Хотя так и не понял точно его планов на девушку. На следующий вечер я засаду на вас устроил. Не знал же, что упыря ты добил. Только ошибся. Набухался в стельку, перепутал стороны водителя и пассажира. Поэтому Алису твою подстрелил вместо тебя. Промашка вышла, за которую я скоро и поплатился своей ляжкой. Как там жена после ранения?» «Все хорошо, продолжай. Зачем тебе гроб понадобился?» «Людка моя рассказала. От курица. С головой что-то серьезное, или белочка пришла, или мертвец что сотворил. Когда пулю твою вытащил, обкололся обезболивающим, таблеток выпил и сверху самогон. Наверное, крышей загремела. Вбил себе в голову, что надо упырем стать. Взял гроб, лопату и отвез в лес на тачке. Там могилу вырыл сам себе. Гроб туда скинул, залез в него и яда выпил. Чтобы, значит, на все сто нечистью стать. Самоубийцы же вроде всегда заложенными покойниками были. Что-то перепутал, видимо. Другой ерунды принял, а не яду. Или не подействовал просто. Очнулся ночью. Чувствую, сила во мне такая. Ничего не болит. И крови жуткая охота. Потому и решил, что уже упырь. Пошел к твоей избе. Пошатался там в округе. Решил домой к себе зайти. Подкрепиться. Что было здесь, ты сам видел. Найду лопатой убил, кровь ее выпил. Потом жене дал по башке и в горло вцепился. Теперь вот, сижу связанный напротив тебя». «Какой ты все-таки идиот!» — покрутил я пальцем у виска. «Это надо же додуматься, точнее допиться, чтобы постараться самого себя сделать упырем. Мне в голову это просто не лезет». «Я же говорю, с башней что-то, помутнение было. Мне помощь нужна», — жалобно сказал он. «Твоей башке только пуля поможет». «Убьешь меня?» «Не решил еще. Вообще хотел. Но Алисе обещал в живых тебя оставить. И так виноват перед ней. Если тебя завалю, не простит. По-честному. Сам подумай. После таких дел что с тобой нужно делать?» «Ничего. Простить. Ты же знаешь, я не по своей воле. Упырь гипнозом владеет, пролез в мой мозг и настроил под себя». «Не верится что-то. Как тебя живым оставлять? Ты же после смерти все равно из могилы вылезешь». «Нет-нет, он же не пил кровь напрямую из тела. Я в стакан ему наливал. Проверь шею, если не веришь». «Шею? Ты эти сказки расскажи поклонникам классических ужасов. Я прекрасно знаю, что в 19 веке непозволительно было эротичные сцены в приличной литературе допускать. Вот и придумали авторы укус в шею, чтобы как-то компенсировать интимные моменты. А упырю пофиг, откуда из человека кровь высасывать, хоть из задницы». «Он не кусал меня, я клянусь тебе». «Черт с тобой, пусть твоим идиотизмом психиатр разбирается. Поговорю со Спиридонычем, может, отвезет в ближайшую больничку. И закодируйся обязательно. Честное слово, не убивай. Принял он жалкий вид, от которого появилась уже не жалость, а скорее отвращение. Доживи ты, махнул я рукой и пошел в другую комнату, поговорить с его женой. Как он? Встревоженно спросила она. Плохо. Мозг совсем пропил. Помощь специалиста нужна. Не знаю, что с ним делать. Я сама придумаю. Оставь Петюню. Как есть, связанным. Уверены? Может, его хотя бы в подвал скинуть? Не надо. Жалко. Раненый он. Остановившись в дверном проеме, я напоследок сказал душману. Смотри, еще раз попробуешь что учудить, никто тебе больше не поможет. Я тебя наследственными способами со света сживу. Сгниешь заживо. Я же поклялся, не обману. Вот тебе к... Хотел он перекреститься, но, посчитав меня состоявшимся колдуном, передумал. Да и руки связаны. Извини, запамятовал. Кстати, вспомнил я о еще одном интересующем вопросе. Когда ты глаз потерял? Ворон твой выклевал. Ружье во дворе чистил, когда к засаде готовился. Он спикировал и прямо в глаз. Я взвыл от боли, стрельнул в него пару раз. Промазал. Хорошо. Вероятно, это Алису и спасло от твоего меткого выстрела. Так тебе и надо. До встречи. Выздоравливай. Сомнения по поводу того, что я поступил правильно, оставляя душмана в относительном порядке, меня не покидали. Странно как-то было. Он обкололся обезболивающими, наверняка наркотическими, жрал таблетки и все это заливал самогоном. И после этого он смог детально рассказать все, что он делал в этом помутненном состоянии. С другой стороны, может и правда упырь в голову к нему влез и там хорошо покопался. Ладно, черт с ним. Не все, значит, могут выдержать визита от выходца загробного мира. А ведь у меня тоже могло так крышу сорвать после всех событий. Но, что еще более страшно, умом тронуться могла и Алиска при виде упыря. Да уж. Подумал я, и мне стало искренне жаль Петра.